Не думайте, что вера наша не животворна для нас, пастырей, что мы лицемерно служим Богу. Нет. Мы первые, больше всех пользуемся милостями Божиими и знаем по опыту, что для нас Господь с Его таинствами, что Его Матерь Пречистая и Его святые. Например, причащаясь животворящих тайн тела и крови Господних, мы часто-часто испытывали на себе их животворность, небесные дары мира и радости о Духе Святом. Знаем, что не веселит так милостивый царский взор последнего из подданных, как веселит благостный взор небесного владыки нашего, как веселят его тайны. И мы были бы крайне неблагодарны пред Господом и ожесточенны сердцем, если бы не поведали об этой славе животворящих тайн всем возлюбленным Божиим, если бы не прославляли Его чудес в нашем сердце совершающихся в каждую божественную литургию. Мы также часто испытываем на себе непобедимую, непостижимую, божественную силу честного и животворящего креста Господня, и силою Его прогоняем из сердца своего страсти, уныние, малодушие, страх и все козни бесовские. Он наш друг и благодетель. Говорим это искренно, сознанием всей истинной силы своих слов.